Глава 27. Депрессия, суицид и порезы от бумаги. Депрессия, суицидальные мысли, самоповреждение. Самоповреждение – это преднамеренное повреждение тканей тела без суицидальных намерений. Наиболее частая форма самоповреждения – порезы кожи, но иногда оно включает поджоги, царапины, удары или пережатие частей тела, препятствование заживлению ран, вырывание волос и употребление токсических веществ. Информация о пациентах. Семья: Тереза и Боб, родители: Хлоя, 15 лет. Проблема. Подруга Хлои полгода назад совершила самоубийство. С тех пор Хлоя стала замкнутой и депрессивной. Недавно мама обнаружила ее дневник, где та пишет, что не хочет жить. И еще она режет себя. Прошла осмотр в подростковой психиатрической службе здравоохранения, после чего ей были назначены антидепрессанты. Воспитание детей – это скорее изучение того, как жить в постоянном страхе, а не того, как, собственно, растить детей. С момента их рождения наше счастье неразрывно связано с их счастьем. Если они страдают, мы тоже страдаем. Одна из великих истин заключается в том, что мы не можем их защитить, что бы мы об этом ни думали. Дерьмо, как известно, случается, и иногда это самое худшее, что только можно представить. Лучшая подруга Хлои, Хелен, была славной девочкой. Она всем нравилась, была умной, привлекательной и подавала большие надежды в легкой атлетике. У нее было все, чего она хотела, но однажды она пошла к себе в гараж и повесилась. Никто так и не понял, почему она так поступила. После смерти Хелен стало известно, что вокруг творились вещи, о которых никто не знал. Несколько девочек в школе распространили о ней неприятные слухи, и это ее очень сильно расстраивало. Получать хорошие оценки в школе становилось все труднее, потому что школа все больше казалась бессмысленной тратой времени. В тот день, когда Хелен повесилась, она поссорилась с мальчиком, который ей нравился. Не было никаких обычных тревожных сигналов или признаков, которые могли бы подсказать, что Хелен думает о самоубийстве. Оглядываясь в прошлое, можно было бы это заметить, но такой взгляд всегда самый жестокий и мучительный. Именно поэтому Тереза и Боб так переживали за Хлою. Они выглядели крайне испуганными, это было понятно, я бы на их месте тоже испугался. Хлоя выглядела печальной. «Ты понимаешь, почему твои родители так переживают за тебя?» — спросил я. Она пожала плечами. «Ну да. Вот почему дети так нас пугают. Нам, взрослым, кажется, что они относятся к смерти слишком легкомысленно и беспечно. Они еще недостаточно пробыли здесь, чтобы понять, каким даром является жизнь. Так что им ничего не стоит расстаться с ней, следуя какой-нибудь подростковой прихоти или причуде». «Что именно заставило вас так переживать?» — спросил я. «Ну, после того, как Хелен, понимаете, умерла, нам показалось, что Хлоя изменилась», — сказала Тереза. «У нее как будто сели батарейки. Раньше она была такой живой, счастливой девочкой, но сейчас... Теперь она все время выглядит грустной». Хлоя с тем же успехом могла быть высечена из камня. Казалось, это не имеет к ней никакого отношения. Как будто слова просто не долетают до нее. «И еще этот дневник», — добавила Тереза. Хлоя закатила глаза. «Хотите посмотреть?» — спросила Тереза, доставая из сумки маленькую черную книжку. «Знаете, я ненавижу, когда родители ставят меня в подобное положение, потому что, с одной стороны, мне бы очень хотелось оценить риск, но, как практикующий врач, я знаю, что не могу читать личные записи ребенка, только если мне не предложил этого законный владелец». «Нет, спасибо», — сказал я. «Мне не обязательно это видеть. Может быть, вы просто расскажете мне, что в этом дневнике вас так встревожило?» Тереза открыла на странице с закладкой и прочитала вслух. «Я ненавижу все и всех. Жизнь отстой. Хелен повезло». «Черт», — подумал я, — «черт, черт, черт». Хлоя ничего не сказала. Она немного сползла в кресле, словно робот без батареек. А еще она... «Режет себя», — продолжала Тереза. Она говорила очень быстро. «Мы пробовали с ней поговорить, но она ничего нам не рассказывает. Просто часами сидит у себя в комнате. Сидит и сидит, и сидит часами». К этому моменту Тереза уже почти плакала. Боб нервно теребил куртку и выглядел абсолютно потерянным. «Какую помощь вам уже оказали?» — спросил я. «Хлоя была у врача в детском психиатрическом отделении, ей выписали антидепрессанты», — сказала Тереза. «Ну, кроме того, она ходит на консультации к этому врачу каждую неделю». «Хлоя, это помогает?» Она снова только пожала плечами. «Я попросил родителей выйти, чтобы я мог поговорить с ней наедине». «Твоя мама сказала, что ты режешь себя?» — сказал я. «Нет». «Но она сказала, что увидела следы». «Нет, не говорила». «Тогда что это были за следы?» Хлоя одарила меня еще одним старым добрым пожиманием плечами. «Порезы от бумаги». Я какое-то время смотрел на нее. «Порезы от бумаги?» «Да». «А из чего же сделана твоя бумага? Из переработанных сюрикенов?» «Это японское метательное оружие. Небольшие такие клинки, по виду напоминающие вещи, которые используют в быту. Иглы, гвозди, ножи, монеты». Хлоя рассмеялась, и это было самым прекрасным, что я слышал за этот день. «Знаешь, большинство людей не понимают, зачем некоторые люди режут себя», — сказал я. «Ну, большинство думает, что некоторые делают это, потому что им нравится боль. Но на самом деле все как раз наоборот, правда? Люди режут себя, чтобы не чувствовать боль. Порезы заставляют тебя сосредоточиться на том, что ты делаешь, а не на том, что на самом деле тебя мучает, верно?» Хлоя пожала плечами, но на этот раз это было больше похоже на кивок. «На самом деле люди режут себя по многим причинам. Одни наказывают себя, другие хотят привлечь внимание, а некоторые дети считают, что это просто круто. Думаю, Хлоя поступала так, чтобы не чувствовать душевную боль». Какое-то время мы сидели молча. «Вы с Хелен были хорошими подругами, да?» Она кивнула, но едва заметно, ее движение было замедлено огромной болью. «И ты говорила об этом с консультантом?» Еще один кивок. «Это помогает?» «Вроде того». «Хорошо». Еще немного молчания. Почему бы и нет? В конце концов, молчание золото. «Ты ведь знаешь, что твои родители очень боятся, что ты сделаешь то же самое?» Она вздохнула. «Я бы хотела, чтобы они успокоились. Они все время очень напряжены и обеспокоены. Мне от этого кричать хочется. Мне бы хотелось, чтобы они просто оставили меня в покое». «Ты думаешь о том, чтобы сделать это?» Она помолчала. «Иногда». «Как часто?» «Только иногда». «Когда ты думал об этом в последний раз?» «Ну, не знаю, может, неделю назад или около того». «А ты думала о том, как бы ты это сделала?» Хлоя покачала головой. «Нет». Если она говорила правду, это было хорошим знаком, потому что наличие плана сильно повышает вероятность совершения попытки. «А ты когда-нибудь думал о том, как это повлияет на маму и папу, если ты это сделаешь?» «Думаю, это выбило бы их из колеи на какое-то время». Она была милым ребенком, но в тот момент мне хотелось ее отшлепать. «Думаешь?» «Мне надоело, что они постоянно роются в моих вещах», — сказала Хлоя. «Я это просто ненавижу, а им... кажется, что теперь у них есть право делать все, что им вздумается». «Хочешь вернуть себе личное пространство?» — спросил я. «Да». «Они очень беспокоятся о тебе. Они действительно ужасно напуганы. Ты понимаешь, почему они так себя чувствуют?» Она кивнула. «Хорошо. Ты бы хотела, чтобы мы вместе попробовали разобраться, чтобы всем стало немного легче и спокойнее, и все стало нормально снова?» «Думаю, да». «Ну и прекрасно. Когда все пошло наперекосяк?» «Страх — это очень опасная эмоция. До определенного момента он может быть полезен. Страх иногда помогает сконцентрироваться. Но, как и многое другое в этой жизни, в больших количествах он вреден. Тереза и Боб были хорошими людьми и очень переживали за свою дочь. Для этого у них было достаточно оснований. Они тоже были на похоронах Хелен. Хлоя пребывала в клинической депрессии, это плохо. Но она принимала антидепрессанты под строгим надзором детского психолога, это хорошо. Она получала индивидуальную помощь от опытного специалиста, практикующего врача, который помогал ей развить более сильные механизмы психологической адаптации и приспособления к стрессовым нагрузкам, что тоже очень хорошо. Еще одна вещь, которая ей нужна, это эмоциональная разгрузка, способ, с помощью которого она могла бы выплеснуть свои чувства. Но самое необходимое – взять себя в руки и снова начать взаимодействовать с миром, выйти в свет. Нужно вспомнить несколько основ, чтобы выяснить, что происходит с Хлоей. Главное – никогда не забывать, пока есть жизнь, есть надежда. И в данном случае это как никогда актуально. Кроме обыкновенных вихрей подросткового возраста, Хлоя подхватил ураган скорби по умершей подруге. Поэтому иногда ее охватывают слишком сильные эмоции, и она начинает себя резать. Еще одна проблема заключалась в том, что опасения Терезы и Боба, хотя и абсолютно оправданы, они воздвигали стену между ними и Хлоей. Они стали такими напуганными и сверхбдительными из-за всего этого, что отталкивали ее как раз в тот момент, когда должны были притягивать. В таких тяжелых и мрачных условиях родителям нужно провести черту между заботой и навязчивостью. Как это сделать? Как можно улучшить ситуацию? Хлоя хотела, чтобы ее оставили в покое, родителям нужна была уверенность, что она в безопасности. Единственная проблема заключалась в том, что оба эти условия невыполнимы. Ни один родитель в здравом уме не оставил бы Хлою в покое, это правильно. Оставить ее в покое было бы, наверное, худшим, что только можно сделать. Есть надежный способ обрести уверенность в безопасности дочери – это запереть ее в больнице с круглосуточным наблюдением. Но даже если бы они так поступили, Хлоя могла бы оттуда сбежать. После того, как мы все вместе подробнее обсудили ситуацию, мы пришли к компромиссу. Хлое надо вернуть хотя бы часть личного пространства, а родителям хоть какую-то уверенность и подтверждение того, что с ней все в порядке. Моя цель была немного яснее – постепенное возвращение к нормальной семейной жизни, которая зависела от нескольких факторов. Мы поговорим о них позже, а пока остановимся на важных аспектах проблемы суицида, о которых все родители должны знать. Возраст и суицид. В большинстве развитых стран суицид стоит на втором или третьем месте в списке причин смертности молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Суициды в возрасте младше 15 лет случаются, но крайне редко. Большинство смертей происходит в возрасте 18 лет и старше. Есть и хорошие новости. В последние десятилетия количество суицидов уменьшается. В некоторых странах, таких как Новая Зеландия и Австралия, оно значительно сократилось. Парадокс полов. Парадокс полов заключается в следующем. Девушки совершают больше попыток суицида, но эти попытки оказываются успешными реже, чем у мальчиков. Девочки предпринимают больше попыток, потому что более склонны к депрессиям и неврозам, что переводит их в группу риска, а мальчики чаще погибают. Они реже пытаются покончить с собой, но используют более смертоносные способы, такие как отравление угарным газом, выхлопные газы машины вешаются и стреляются. Девочки предпочитают травиться лекарствами или наркотиками, что не так опасно и реже заканчивается смертельным исходом. Факторы риска. Психиатрические заболевания. Приблизительно 90% молодых людей, которые умирают или предпринимают серьезные попытки самоубийства, страдают от психических расстройств, таких как депрессия. Злоупотребление алкоголем или наркотиками. Алкоголь является депрессантом и ингибитором. Зависимость или злоупотребление алкоголем или наркотиками создает похожие проблемы. Семейная дисфункция. Такие вещи, как плохие отношения с родителями, случаи суицида в семье, жестокое обращение или пренебрежение, игнорирование повышают риск. Стрессовые жизненные ситуации. Часто попыткам самоубийства предшествуют определенные стрессовые ситуации. Например, разрыв отношений. Стрессовые жизненные обстоятельства. Проблемы в школе, определение сексуальной ориентации, невозможность наладить контакт со сверстниками или физические заболевания. Доступность средств. Это довольно очевидно, но если у вас есть доступ к необходимым материалам, шансы на успех увеличиваются. Тревожные знаки. Если вы беспокоитесь о возможности суицида у вашего ребенка, есть несколько тревожных знаков, которые вы должны знать. Важно также помнить, что это не стопроцентные обязательные признаки. Золотое правило, если вас терзают сомнения, обратитесь за профессиональной помощью. Итак, тревожные знаки. Разговоры или записи о совершении самоубийства. Изменения в режимах приема пищи или сна. Существенные изменения в поведении. неожиданное обострение депрессии, мрачное настроение. Потеря интереса к любимому занятию, отдаление от семьи и друзей, составление завещания и или избавление от любимых вещей, стрессовые жизненные ситуации, например, разрыв отношений с любимым человеком, усиленное употребление алкоголя и или наркотиков, извинения за предыдущие поступки и поведение. Что мне делать? Есть несколько вещей, которые вы можете и должны сделать, если обеспокоены. Поговорите с детьми о ваших страхах, не юлите, и поговорите о самоубийстве, не бойтесь произносить слово на букву «С». Выслушайте, что они вам скажут, и не забывайте использовать каменное лицо, потому что если они заметят ваше беспокойство, то сразу замолчат. Будьте спокойны, или хотя бы изображайте спокойствие. Не пытайтесь обходить в разговоре причины их расстройств, но и не зацикливайтесь на них, просто попытайтесь понять. Не читайте нотации, иначе подростки больше не будут общаться с вами. Убедитесь, что они знают, что вы всегда рядом, и сделайте все, что в ваших силах, чтобы помочь им. Сделайте окружающую обстановку как можно более безопасной, избавьтесь от веревок, оружия, шлангов и таблеток. Сделайте это незаметно. Обратитесь за помощью. Сначала поговорите с ребенком, но если вы обеспокоены, обратитесь за помощью к специалисту. Существует множество организаций, занимающихся подобными вопросами, и даже если вы позвоните не совсем туда, куда нужно, вам дадут номер более подходящей организации. Просто позвоните кому-нибудь, ну неважно кому. Как Хлоя и ее семье добиться желаемого? Тереза и Боб все сделали правильно и обратились к специалистам за помощью и советом о рисках и проблемах, ведущих к суициду. Они уже знали то, о чем вы только что прочитали выше, и теперь нам нужно скорее сосредоточиться на том, как вернуть этой семье покой. И вновь обратимся к базовым принципам. Отношения, отношения, отношения и дисциплина. Помните о сумасшедшем дядюшке Джеки. Не будьте большой Джесси. Не слишком свободно и не слишком тесно. Находите точки соприкосновения. Пунктуация – это все. Будьте скалой, а не морем. Не превращайте их проблемы в свои. Продолжайте принимать решения. Жизнь – это страдание. Здесь нам понадобятся почти все номера. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10. Отношения, отношения, отношения и дисциплина. Не будьте большой Джесси. Не слишком свободно и не слишком тесно. Находите точки соприкосновения. Пунктуация – это все. Будьте скалой, а не морем. Продолжайте принимать решения. Жизнь – это страдание. Тереза и Боб должны сосредоточиться на улучшении отношений с Хлоей при поиске точек соприкосновения. Они должны наблюдать за ней. Не слишком свободно, но и не давить на нее. Не слишком тесно. Чтобы они разобрались, как это работает на деле, нужно определить, где происходит черта между наблюдением и назойливостью. Самое главное, ненавязчиво предложить Хлое свое время и внимание. Пройтись по магазинам с мамой, попить кофе с папой не постоянно, а по мере необходимости, чтобы все помнили, что они всегда рядом и готовы помочь друг другу. Точки соприкосновения. Нужно было наладить обмен информацией между Хлоей и ее родителями и людьми, которые с ними работают, уважая как право Хлои на личное пространство, так и право ее родителей знать, что с ней все в порядке. Исправление положения. Этой семье предстоял долгий путь к нормальному состоянию, но день за днем они продвигались вперед. По правде говоря, мне кажется, что родители Хлои никогда не перестанут бояться угрозы самоубийства, но в целом они справлялись хорошо. С каждым днем, благодаря профессиональной помощи, Хлоя становилась немножко веселее. Ее родители очень постарались не кружить над ней, а она в ответ постаралась держать их в курсе того, как у нее дела, и делиться с ними своими мыслями. Я думаю, самое главное изменение заключалось в том, что Тереза и Боб смогли отодвинуть на задний план страх, что Хлоя может с собой покончить. Он уже никогда не уйдет, но теперь будет тихонько сидеть у черного хода, а они сосредоточились на восстановлении связи с дочерью и узнают ее внутренний мир на ее условиях. Жизнь равно надежда. Что мы отсюда усвоили? Будьте бдительны. Знание – сила. Запомните тревожные знаки. Поговорите об этом. Будьте прямолинейны Используйте слово на «с» и каменное лицо. Действуйте, если обеспокоены. Примите все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность ребенка. Поддерживайте, наблюдайте, но не давите. Обратитесь за помощью. Просто будьте рядом, будьте с ними так часто или редко, как им это нужно. Будьте рядом, от этого может зависеть их жизнь. Делайте все спокойно.